Часть третья. Мережковский и Гиппиус. Зеленая лампа. Здравствуйте все! Сегодняшний день положит начало и основу грядущим переменам и обретению свободы в свете Софии. Я объявляю первое заседание зеленой лампы открытым. Слово предоставляется Ходосевичу. Мысль о том, чтобы назвать наш кружок «Зеленую лампою» принадлежит не мне, но мне кажется уместным посвятить несколько слов нашей давней соименнице, той зеленой лампе, которая существовала в Петербурге в первой четверти минувшего века. Вспоминая ту пору, пору своей золотой молодости, Пушкин говорит, что он музу резвую привел на шум перов и буйных споров. К числу этих буйных собраний принадлежало и общество лампистов, или зеленой лампы, собиравшееся у Всеволожского. До самой ссылки своей Пушкин был деятельным участником зеленой лампы и не забыл о ней в изгнании. Члену зеленой лампы Якову Толстому он переслал уже в 1822 году послание. Горишь ли ты, лампада наша, подруга бдений и перов? Кипишь ли ты, золотая чаша, в руках веселых остряков? Каковы были цели и задачи зеленой лампы, в точности нам неизвестно. Мнения на сей счет различны. Одни считают, что это был просто кружок кутящей молодежи, а другие склонны видеть в зеленой лампе один из зародышей тайных политических организаций. Впрочем, ни зеленой лампе в целом, никому-либо из ее участников так и не суждено было сыграть заметной роли в надвигавшихся событиях, имевших столь великие последствия для судьбы России. Но несправедливо было бы не отметить, что зарождение этих событий совершалось где-то в непосредственной близости к ней. Роль зеленой лампы бесконечно скромная, но все-таки среди окружавшей тупости, умственной ленности и душевного покоя она помогала бередить умы и оттачивать самое страшное, самое разительное оружие – мысль. Вот почему нам и не страшно. И не кажется нескромным называться зеленой лампой. Мы тоже не собираемся перевернуть мир, но мы хотели бы здесь о многом помыслить. Главным образом, не страшась выводов. Ура! Так, 5 февраля 1927 года по инициативе Мережковского и Гиппиус открылось общество «Зеленая лампа», оплот русской интеллигенции, просуществовавшей до самой Второй мировой войны. Теперь, вспоминая жизнь русской эмиграции, Адоевцева не может пройти мимо этого общества. Слишком многих оно связало, слишком многие прошли через гостиную Мережковских на рю Колонель Бонне, и слишком многие лица теперь выхвачены мерцанием этой лампы. Лица самих вдохновителей, духовных водителей эмиграции Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус выступают из прошлого особенно отчетливо. О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды, как, впрочем, обо всех знаменитых писателях и писательницах. Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила: «Я сам себя люблю, как Бога». Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца. и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовье ее кровати. О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в ночных туфлях с помпонами, пишет 4 часа в день, каждый день, чтобы не случилось. Остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное – Зинаидой Гиппиусом. Зимой 1926-го Адамович написал нам, что Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич выразили желание познакомиться с Георгием Ивановым и со мной, и мы, недолго думая, собрались и поехали. И вот мы на 11-й бис, рю Колонель Боне у Мережковских. 11-й дом на проспекте полковника Бонне фигурирует в эмигрантской литературе так часто, что заслуживает особого портрета или даже памятника. Он описан в десятках мемуаров, везде разный, везде другой, утаенный за описаниями, как и его обитатели. Борис Зайцев сообщает, что Мережковские жили в округе Пасси, в одном из самых аристократических округов Парижа, в 2 шагах от Бунина и Ремезова. Нина Берберова, жена Ходосевича, упоминает, что эта квартира принадлежала им и до революции. И когда они потом приехали в Париж и отперли дверь квартиры своим ключом, то нашли все на месте – книги, посуду, белье. Тэффи пишет о статуэтке святой Терезы, занимавшей в квартире отдельное место. Статуэтке, к которой Мережковский ходил как на паломничество. Статуэтке, подле которой всегда горела свеча и лежал скромный букет французских полевых цветов. Вполне буржуазный дом, вполне буржуазное, хотя и очень скромное и безвкусно обставленное, квартира с многотонной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли полководцем цитат. Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет. И в упор разглядывает нас через него, попеременно, то меня, то Георгия Иванова. Я ежусь под ее пристальным, изучающим взглядом. Я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом. Очень неуютно. Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде. Злобин, играющий роль секретаря Мережковского, находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая. Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопросу-допросу. Что, как и зачем, а если нет, то почему? Стараясь выпытать у него, интересуется ли он интересным. Оказывается, интересуется. Если не всем, то все же главнейшим спасением России. Я смотрю на Зинаиду Николаевну, она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает. Но не обижает. Я спрашиваю себя, уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо? На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до до ломоты в глазах. И будто этой пестроты ей еще мало. На груди большая ярко-зеленая роза и кораллово-красная ленточка на шее. Ой, я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немножко жуткое. Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга? У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура. Может быть, надо просто привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности, к ее лорнету. Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уж подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях. И понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, когда судила о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила ни о ком. Ни о ком, как в ту первую встречу Агиппиус. Но смягчающее мою вину обстоятельство ни у кого внешнее и внутреннее так не расходились. И даже, казалось, так не враждовали друг с другом. Внутреннее Зинаида Гиппиус действительно было большой тайной. Ближе всех к этому ее внутреннему подобрался Адамович в статье, посвященной ее памяти. Он пишет, что между нею самою и тем, что она говорила и писала, было резкое несоответствие. Это несоответствие во внешнем остроумии, легкости и нарочитой беспечности, призванной утаить и упрятать сухую печаль и скуку. В дневниках Гиппиус 40-41 годов, например, слово «скука» встречается 46 раз. Нередки записи вроде следующей. «Солнце. Но что оно мне?» Также нередки и резкие суждения в адрес окружающих. Так саму Адоевцеву Гиппиус в дневниках ни разу не называет по имени, предпочитая слово «пигалица». Да и вообще, все ее дневники написаны так, будто она спряталась внутрь, зарылась в себя с головой, оставив для взаимодействия с внешним миром только крошечную форточку сарказма. Или, как написала она еще в самом начале своей эмиграции, в 21-м году. «И куда исчезает все то, что проходит через душу? Куда оно? Где?» Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то, по крайней мере, совсем точь-в-точь, как мне его описывали. Маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверинозоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой. Вот он встает. Так, ему понадобилась в разгаре спора для цитаты какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет. Да, он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Ну где? Где в Париже найти туфли с помпонами? Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату. Он весь сверкает и горит вдохновением. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Ой, я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и так импровизировать. Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дне смерти какого-то неизвестного мне фараона, сидящим рядом с ним худощавым брюнетом, с Юрием Терапиано. Как мне услужливо сообщает очень длинный, длинноволосый, сидеющий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками. Когда просматриваешь длинные списки людей, бывавших у Мережковских, более всего поражает их очевидная несовместимость. Кажется, что ни при какой другой выкладке судьбы эти люди не могли бы оказаться за одним столом. Так, например, упомянутый Ладинский был империалистом, оправдывал нападение Советов на Финляндию в 1939-м и в конце концов вернулся в СССР. И это при всей той отчаянной ярости, с которой Мережковский и Гиппиус в разговорах изобличали коммунистическую идеологию. Также в гостиную на Рю Колонель Бонне часто захаживал писатель и историк Николай Клепинин, в будущем завербованный НКВД для слежки за политическими врагами. Сама Гиппиус довольно скоро поняла всю иллюзорность и обреченность этой затеи – мечты о русском ковчеге. Позже она напишет: «В те далекие 20-е все эмигрантское общество представляло картину большой общности, как бы сплоченности против общего врага. Но как без опыта нам было избавиться от этой наивности?» Опыт пришел. Но и до того, и после они сами, Мережковский и Гиппиус, предчувствовали, что разлад неизбежен и что невозможно построить новую Атлантиду в отрыве от своих корней. И долгие годы им приходилось светить друг для друга и быть друг для друга тоже своего рода зеленой лампой. Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище. Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой. Тогда такие китайцы еще встречались. На восточных людей в тюрбанах, на японок, вышитых хризантемами кимоно с трехъярусными прическами, на магарадж, ну и прочих. Но на идущих под руку по улицам Пасси, Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед. Да я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом. Они шли под руку. Вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный, какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прям висел на ней. Гиппиус же в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона, с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. А на ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой. А после визита Мережковски к королю Александру Сербскому орденом Савы второй степени. Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую «Парк де ля Мюэт», а потом тоже по раз навсегда заведенному ритуалу шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик. В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это великие русские писатели. И к ним относились с должным уважением. И во время прогулки в кафе они говорили не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события 20-летней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни груза времени, ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково. Для них мертвые наравне с живыми действовали и участвовали в их беседах. Мережковские вели размеренную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проведя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей. И вставала очень поздно. Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая. Мережковский ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака. Ларош-Фуко в своих максимах утверждает, что существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает. И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских, и особенно в художественных и литературных кругах. Но брак Гиппиус Мережковский опровергает утверждение Ларош-Фуко. Это был поистине восхитительный брак. Вернувшись из Италии, Зинаида Николаевна на одном из воскресений, делясь своими итальянскими впечатлениями, рассказывала, между прочим, и о мелких неизбежных неприятностях, о том, как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов, а обнаружили это, только приехав, уж не помню в какой город. Так досадно и глупо, так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег это стоило? Туда и обратно два билета в спальном вагоне. А почему не поехал Дмитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? Не удоумевали слушатели. Она только пожимала плечами. Ну нет, это совершенно невозможно, да немыслимо. Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе, этого за всю нашу жизнь не было и, надеюсь, никогда не будет. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность и не поддаться влиянию друг друга. Они вели беспрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях зеленой лампы. Зеленая лампа. Зеленая лампа, безусловно, одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции. Кого там только не было. И Ходосевич с Ниной Берберовой, и Адамович, и Бунин, и Керенский, и Иванов, и Тефи, и Шестов, и Бердяев, и Юрий Мандельштам, и Фельзин. Всех не перечесть. Там обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы. Чаще всего под свойственным Мережковскому метафизическим углом зрения. Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом, о здоровье, о погоде и тому подобном. И немедленно пресекал их возмущенным возгласом «обывательщина». Дмитрий, я не согласна. Но совершенно необходимо сперва завершить мысль. О целостном миросозерцании? О целостном миросозерцании. Прошу. Слово предоставляется Мережковскому. о целостном миросозерцании. В чем это целостное миросозерцание? Мы занимаемся литературой, не желая произносить безответственных слов о религии, христианстве и зная, что в русской литературе заключена такая сила подлинной религиозности, что, говоря только символами, мы скажем все, что нужно, и сделаем свое дело. «Зеленая лампа» – общество как будто литературное. Но ведь существо русской литературы в том, что она не только литература, а что в ней есть элемент религиозный. Еще прямее сказать – элемент христианский. Ведь поставлен же вопрос о христианстве, и не в наших маленьких разговорах. Ведь сейчас Россия сделалась антихристианской силой. Происходит опыт устроения жизни антихристианской. Как же об этом не вспомнить? Я надеюсь, что наши усилия будут не бесплодны. Нигде в русской прессе эмигрантской мы не могли бы говорить так, как здесь. Все равнодушны к вопросам и христианства, и поэзии, и литературы, и русской души. Да, в эмиграции сейчас болото. Болото духовное. И надо сказать, это зеленая лампа. Это первая кочка, на которую мы взобрались. Будем же твердо на ней стоять. Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорил о русской литературе в изгнании, Адамович о том, есть ли цель у поэзии, и так далее, и так далее. Зеленой лампой заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали добиваться чести попасть на ее заседание. Для этого требовалось письменное приглашение. Аудитория первых лет существования зеленой лампы была повышенно нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест криком и топотом ног. Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы, даже магии. Да. Вот именно магии. Не нахожу другого слова. Казалось, что он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел. Широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям. Тогда он действительно казался пророком, и слушатели свято верили, что он носитель мысли великой. Зеленая лампа заставила многих слушателей серьезнее и лучше понять происходящее и, что не менее важно, самих себя. Она же воспитала ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но вот ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных заговорщиков, они же выступали с докладами, предварительно обсуждавшимися на Рю Колонель Боне, и принимали участие в прениях. Но в 30-х годах зеленая лампа уже не горела ослепительно и не проливала яркого света на эмиграцию, освещая ее совесть, душу, ум. Все, не исключая Мережковского и Гиппиус, чувствовали, что заговор не удался, хотя и не сознавались в этом не только публично, но даже сами себе. Некоторые участники «Зеленой лампы» покинули ее. Так ушел Ходосевич. Уход Ходосевича, чья речь когда-то открывала зеленую лампу, конечно, был воспринят всеми очень болезненно. Позже, мотивируя свое решение об уходе, Ходосевич говорил достаточно откровенно: «Одно хорошее стихотворение нужнее, чем 365 заседаний зеленой лампы». Впрочем, столь же откровенно говорила и Гиппиус в своем дневнике, разве что позже на 10 лет. «Рассуждать о происходящем в реальности, — пишет она, — к которой мы никакого отношения не имеем, — бесполезная скука. Для нас, для кучки эмигрантов, все люди всех стран мира, бывшей России не исключая, сделались они. За этими «они», за их действиями в их реальности можно, пожалуй, наблюдать, да и то кое-как по газетам. Какая скука! Все же лампа, все более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны. Роль ее была значительно больше, чем принято считать. Конечно, она не достигла цели, к которой стремились Мережковский и Гиппиус. Все же она оставила по себе светлую память и сформировала умы целого ряда молодых поэтов. Кроме всего прочего, «Воскресенье» и «Зеленая лампа» являлись настоящей школой красноречия. Георгий Иванов был бессменный председатель собраний «Зеленой лампы». Гиппиус и Мережковский тогда уже, после выхода его сборника стихов «Розы», провозгласили его первым русским поэтом. Мережковский даже подарил ему свою книгу с подписью «Лучшему поэту современности». Да, Георгий Иванов был очень близок с ними, особенно с Гиппиус. Я же никогда ни с Гиппиус, ни с Мережковским не сближалась, хотя всегда оставалась с ними в самых лучших отношениях и усердно посещала «Воскресенье» и собрание «Зеленой лампы». Меня не так интересовали идеи, высказываемые на 11 бис Рю Колонель Боне, как сами Гиппиус и Мережковский. Я не переставала удивляться им обоим. Вид Мережковского, в особенности в дни, когда ему не здоровилось, и он казался особенно бледным, изможденным, тщедушным, всегда заставлял меня вспомнить чье-то определение Жозефа Жубера. Он был только душой, встретившей хилое тело, душой, сумевшей подчинить себе это хилое тело. Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его не только светилась в его глазах, но как будто просвечивала через всю его телесную оболочку. Тем не менее, и душа Мережковского тоже оказалась больной изгнанием, как будто оторванность от своей земли влечет за собой оторванность от всякой реальности вообще. Мережковский хотел оперировать химически чистыми элементами духа, такими как логос народа и Библия, а его мир был основан на крайней непримиримости к Октябрьской революции. Все остальное было для него несущественно. Несущественным для него была даже пугающая идеология фашизма и ее выводы. Ведь в 30-е годы, когда они с Зинаидой Николаевной жили в Италии, Мережковский написал Муссолини несколько писем, в которых обращался к диктатору как к мессии. «Вы спасли Италию от коммунизма», — писал он. А свою книгу про Данте сопроводил послесловием, в котором назвал Муссолини «Данте в действии». Удивительно и страшно, что человек, так много рассуждавший об антихристе и о советском зле, заразившем Россию, не заметил, что за зло развернулось у него на глазах. Окончательному остракизму Мережковских подвергли, когда по французскому радио прозвучала речь Дмитрия Сергеевича про Гитлера. Мережковский говорил, что Гитлер призван спасти мир от власти дьявола, то есть от Сталина, и что немецкие рыцари-воины несут на своих штыках духовные ценности. Теперь, когда прошлое застыло, мы можем взять этот срез эмигрантской жизни на просвет и увидеть, какой немыслимой дугой изогнулись многие эмигрантские судьбы. Но сможем ли мы понять хоть что-то? И не останется ли для нас это прошлое набором печальных фактов? Если мы узнаем, например, что Юрий Мандельштам, который в конце 20-х делил с Мережковскими чайный стол, 15 годами позже погиб в Освенциме, интернированный туда после попытки побега из оккупированной Франции. Также погиб и Юрий Фельзен, русский писатель, тоже постоянный гость на Рю Колонель Банне. Гиппиус оказалась куда более прозорливой и, узнав о выступлении мужа по радио в 1939-м, сказала только: «Это конец». Мережковский умер через 2 года после начала войны, в 1941-м. Его отпевали в пустой церкви, а на кладбище Сен-Женьёв гроб не пришел провожать никто, кроме Зинаиды Николаевны. Сама она скончалась 3 года спустя, погрузившись в темноту, уверяя всех, что Мережковский просто вышел по делам и скоро вернется. В 1945 году в легендарный эмигрантский 11-й дом на Рю Колонель Банне явилась полиция де Голля с автоматами и ордером на арест Гиппиус и Мережковского по обвинению в симпатиях к фашизму. Но никого из них в живых уже не было. Мы продолжаем заседание «Зеленой лампы». Слово предоставляется Зинаиде Николаевне. На прошлом заседании Мережковский сказал, что «Зеленая лампа» – лаборатория. Да, между прочим, и лаборатория. Некоторыми исследованиями хорошо бы заняться. Например, исследованием духовного состояния нашей эмиграции. Вопрос такой широкий, такой многосторонний, что я даже не приближаюсь к ответам. Ни в одной стране. Я только ставлю вопрос на обсуждение. 10 лет – немалый срок по нашим временам. Процесс жизни продолжается при всяких условиях. Люди растут, стареют, что-то приобретают, что-то теряют. Словом, не впадают же они в анабиоз. Значит, мы очень можем заняться рассмотрением, что произошло в эмиграции за 10 лет. Каков ее сегодняшний облик? Скажут, пожалуй, изгнание, эмиграция – это такие неблагоприятные условия, что нечего и ждать, кроме анабиоза. Но ведь и в России условия для процесса жизни не очень-то благоприятны. Рабство, нищета, насильническое вытравление моральных ценностей, отрыв от общей европейской культуры, беззаконие, бесправие. Если эти условия положить на одну чашу весов, а на другую наши условия, чужая земля, сознание, безродность, распыленность, трудность заработка и так далее. Ну, вот не думаю, чтобы вторая перевесила. Даже думаю, простите, первая окажется тяжелей. Но чтобы не вызывать лишних споров, поставим между этими неблагоприятными условиями там и здесь знак равенства. Что ж, разве мы считаем, что Россия в анабиозе? Разве мы не приглядываемся жадно, какие там в глубинах происходят изменения? Что дал русским людям в России их кандальный опыт? Но следить за движением в России очень трудно. Смотрим, как сквозь тусклое стекло. Иммиграцию же можно рассматривать не через тусклое стекло, а лицом к лицу. К ней есть прямой, непосредственный подход. Ее слово. Слишком понятно, почему слово в Советской России ничего нам не может дать. Ведь когда мы просто литературу советскую критикуем, мы делаем неумное и главное, немилосердное дело. Это все равно, как идти в концерт и судить о пианисте. Он играет, а сзади у него человек с наганом и громко делает указания левым пальцем теперь, а вот теперь вот в это место ткни. Хороши бы мы были, если бы после этого стали обсуждать, талантлив музыкант или бездарен. Но здесь наша музыка, слово иммиграции, имеет иную значимость. За ним не стоит указующий с наганом. Русским людям впервые дано свободное слово. Только не кажется ли иногда, что иммигрантское наше слово еще не вполне научилось этой свободе? Я только спрашиваю, но вопрос серьезный. Научиться свободе, что это значит? Вот формула. Это значит найти для себя, для всех и для каждого максимум ее меры, соответствующей времени. А выучиться свободе, пожалуй, пожалуй, главная задача заданной иммиграции. И как мы ее исполняем? Мы стараемся. Только часто подходим еще к свободе со старыми навыками. Исчезли внешние преграды, и нам неуютно. Я не о политике говорю, не только о политике, Боже, сохрани. Я говорю о свободе слова и мысли решительно во всех областях жизни. Разъединенность этих областей тоже ветхий принцип. Этому слову как будто, я подчеркиваю, как будто свобода уже в полноте дана. Не только здесь. И советский человек с наганом уверяет, что для чистейшего искусства его наган безопасен. Разве лишь потребуется в эту чистоту капельку ленинизма пустить? Все эти свободы как раз и показывают нам с потрясающей ясностью, что химически чистого искусства нет. Ну нет. Именно сегодня показывают на примере сегодняшней реальности. Мы знаем, как влияют на духовный рост и творчество политические условия в России. Довольно непосредственно, не правда ли? Наши условия в изгнании не могут оставаться без влияния. Эти условия одни для всех эмигрантов. Художников, политиков, общественников, ученых. У всех оторванность от земли, от народа, от языка. Чувство безродности. Вплоть до тягот материальных. И всем дана атмосфера свободы. Но как скажут творить в подобных условиях? Творить. Как делать политику, как писать газеты? Как работать, как учиться? Или никак, анабиоз, или, поняв смысл изгнания, делать свое здешнее дело. Только делать его как общее. Если эмиграции задана задача выучиться свободе, так значит и художникам она задана. И нечего воображать, что обойдешься какой-то фиктивной свободой, фиктивного, химически чистого искусства. Эмигрантская литература не существует. Некогда хозяин земли русский Петр посылал молодых недорослей в Европу на людей посмотреть, поучиться наукам. А что если и нас какой-то там хозяин послал туда же, чтобы поучиться? Между прочим, науки мало нам знакомы, свободе. И недоросли плакались. И недорослям путь назад был заказан, пока своего не исполнят. Мы тут стонем с вами с утра до вечера. Россия, Россия. Тянемся к ней, да еще гордимся. Мы стоим лицом к России. А что, если, отдавая все наше время на это стояние, мы так и осуждены стоять? И никакой России не получим? В посмертном сборнике стихов Зинаиды Гиппиус, составленным Адамовичем, есть одно стихотворение, прежде никогда не публиковавшееся. Это стихотворение начато, судя по всему, зимой 1919 года, во время побега. Но когда закончено, мы не знаем. Вот оно, это стихотворение. До самой смерти, кто бы мог думать? Санки у подъезда, вечер, снег. Никто не знал, но как было думать, что это совсем, навсегда, навек. Молчи, не надо твоей надежды. Улица, вечер, ветер, дома. Но как было знать, что нет надежды? Вечер, метелица, ветер, тьма. А теперь пойдем пить чай. Давно пора. Давно пора, да. Вам чаю тоже? Конечно. А это что у вас? Бисквит. В небесах торжественное чудно, спит земля в сиянии голубом. Ничего хорошо, а? Чушь, Лермонтов бездарность. Николай Михайлович. Да то ли еще он говорит, и что Евангелие просто пустая книга. Можно ли? Да и просто повезло. Зина, смотри, сколько он сахара кладет. Хороший сахар у вас. И очень правильно делает. Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно, и разговоры, и чай, и обед, все одно и то же, каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Ну, Зина, нет. Как же вольное общество. Чай пить, правда, скучно. Володя, достаньте из буфета нашего монаха. Вот, монаха.